4. Нельзя сказать категорично, что праведники не претерпевают бедствий. Они чувствуют их боль, ибо никакая сила и добродетель не могут угасить чувственного страдания, но они не страшатся его, не падают духом, который возносит их выше всякой боли и делает непреодолимыми. Это заметил еще Сенека, выражаясь о добродетельном человеке так: «Доброму мужу не может приключиться ничего злого», как бы поясняя, что для добродетельного человека неугодные для него приключения не причиняют зла. Как множество рек, текущих в океан, не изменяют вкуса морской воды, так и многоразличные наветы и напасти, совершаемые против мужа доблестного и непоколебимого, не извращают его ума и сердца. Он всегда пребывает неизменным в своих понятиях и действиях, и все противное себе, считая как неспосланным или допущенным свыше, обращает в конце концов в истинное для себя добро. Всякое внешнее приключение с ним делает его сильнее. Не говорю, чтобы оно не было для него ощутимым, но он побеждает это воздействие и всегда остается в душе своей умиротворенным и довольным. Словом, он становится выше всякого приключения. Всякое злоключение считает он для себя практическим поводом к вразумлению и нравственному усовершенствованию. Таковыми мужами действительно были многострадальный Иов, пророк Давид, апостол Павел и многие другие. Давид говорил: «Аще и пойду посреди сия несмертное, то есть переселюсь в загробную жизнь. Не убоюсь зла, яко ты со мною, Господи». Павел же ободрял верующих во Христа словами: «Если Бог за нас, то есть содействует нам, то кто против нас?» Святитель Павлин, милостивый епископ Наланский, говорил: «Если Бог нам помощник в борьбе с врагом, то и паутинные сети охранят нас лучше, чем каменные стены. Напротив, если Бог оставил меня, и нет Его со мной, тогда тончайшая паутинная ткань сделается для меня сильнейшей препоной к достижению цели, чем самые крепкие стены». В доказательство справедливости своих слов он приводит такой факт. Один наланский священник по имени Феликс укорял язычников за их мерзкое идолопоклонство. Язычники за это преследовали его и хотели убить. Он, убегая от преследования, скрылся в тесном промежутке между двух каменных старых построек. В одной из последних находилась расселина, через которую пролез гонимый священник. Таким образом, преследователи потеряли его из виду, хотя и прилежно осматривали ту расселину, затканную паутиной, которую паук немедленно поправил. И заключили они, что через расселину никто не пролезал, иначе паутина была бы разорвана, а потому и прекратили преследование. Истинно сказано: «Воззваша праведнее, и Господь услыша их, и от всех скорбей их избави их». Это же самое исповедует святой царь Давид пред всем миром: «Взысках Господа и услыша мя, и от всех скорбей моих избави мя, того ради и мы», вместе с апостолом Павлом, которого спас Бог в Осии от смертных скорбей, возблагодарим Бога. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Никакое скорбное приключение не одолеет праведника, как никто не может коснуться зрачка Христова, кроме того, кому бы то позволил сам Христос. Точно таким образом без воли Божьей не исторгнется у праведника и волос с головы его. Зная же, что всякое с ним приключение случается по воле Божьей, праведник встречает оное молитвенными словами «Да будет воля твоя и на земле, как на небе». В том убеждении, что все происшедшее относительно его послужит ему во благо. Пророк Исаия, перечисляя многоразличные бедствия, угрожающие Иерусалиму и всему народу иудейскому за крайне безнравственное его поведение, за умножившиеся преступления и грехи против заповедей Божиих, изрекает при этом для всех, имеющих добрую совесть, защиту и Божие к ним благоволение в таких словах. «Скажите праведнику, что благо ему, ибо он будет вкушать плоды от дел своих добрых». О, святой и преславный пророк! У этого доброго человека умерла жена, но ты говоришь, скажите ему, что это во благо ему. А у этого сгорел дом. Также скажите, благо ему. Тот перенес величайшую личную обиду, бесчестие. Благо ему. А этот похоронил всех своих детей. Скажите, благо ему. Некто потерял огромнейшее имение. Вдвойне скажите, благо ему. Ибо, как мне кажется, он сам бы погиб, если бы не был прежде лишен своего золота и драгоценностей. Когда Иаков на пути к Лавану, будущему его тестю, застигнут был ночью и лег спать, земля служила ему вместо кровати, а камень, там же взятый, положил он себе под голову. Как видите, и постели, ночлег были у него незавидны. Но он заснул и видел чудный сон. Видел лестницу, основание которой было на земле, а вершина ее касалась неба, опираясь на него. По этой лестнице восходили вверх и не сходили вниз ангелы Божии. И сам Господь вверху ее стоял на ней. Да послужит это видение подобием и объяснением встречающихся нам в жизни приключений. Многие из нас видят в них положенный себе камень под голову, но да будет им известно, что окружены они, невидимо для плотских очей, бодрствующими ангелами с самим Богом, каждое мгновение видящим их беды. Вот почему никакое горькое приключение не побеждает людей с чистой совестью и чистым сердцем и духом смиренным. Надеющийся на Господа будет благоденствовать, безопасен, без страха. Альфонс V, неаполитанский и арагонский царь, названный великодушным, 1416-1458 годы, будучи уже стариком, каждый день читал Ливия и Цезаря, перевел на испанский язык послание Сенеки. Но он занимался не только чтением исключительно светских писателей. Он прочел 14 раз все книги Ветхого и Нового Завета и все толкования на них. И при этом читал их не как-нибудь наскоро, но с величайшим вниманием и размышлением. Этот царь, столь великий в добродетели и благоразумии, оставил вместе с другими изречениями следующее, бывшее последним из его речей. Когда спросили его однажды, кого бы он по глубокому своему разуму назвал счастливейшим и блаженным? «Того, — отвечал он, — считаю я весьма счастливым и совершенно блаженным, кто всего себя с величайшим благоговением и чистым сердцем предал в руководительство Богу. И вследствие сего все, что с ним случается в его жизни, считает он за Божие распоряжение и принимает оное хваля и благодаря Бога». Это такое изречение, которое и сам ангел небесный счел бы истинным и справедливым.